Бенефис Масолова проходит блестящий и шумный, как фейерверк. Неронова играет в эффектной драме «Луиза де Линьероль». Потом идут петербургские квартиры, ряд смешных сцен, дающих простор комическому дарованию бенефицианта. Как всегда, цена на партеры на ложе поднята вчетверо. Но цена на галерку для студентов и бедняков-евреев остается без изменения. Студенты обожают Масолова, и он платит им тем же. В первом ряду партера сидит Нахман в своем длинном сюртуке и черной шапочке на седых волосах. Он не пропускает ни одного первого представления с участием Нероновой. Он заплатил 25 рублей за свое кресло. Трогательно встречает город своих любимцев. Подарки делают обоим. Надежда Васильевна сияет. Долги наполовину можно считать уплаченными. Через 3 дня надо платить Нахману по векселю 500 рублей. Теперь деньги есть. В уборной ей подают письмо. Она вскрывает конверт. На колени ей падает разорванный вексель Масолова с ее бланком. На другой день она заезжает в ювелирный магазин, чтобы пожать руку Нахману. «Мне хотелось, чтобы эту ночь вы спали спокойно», — говорит ей старик. «Думал поднести вам кольцо в 600 рублей, но вы все равно вернули бы его нынче в магазин, а мой приказчик взял бы его обратно за полцены. Такое у нас уже правило, и зачем вам терять?» Они расстаются друзьями. Через 2 недели предстоит бенефис Нероновой. Она ставит шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта» в переводе Каткова. Идут усиленные репетиции. Странные слухи ходят по городу. Ехидный смех звучит за кулисами. Открыто связывают имя Масолова с именем богатой и красивой купчихи. При появлении Нероновой смолкают, потом шепчутся, язвительно улыбаясь. Говорят прозрачными намеками. Как приятно всадить иглу в сердце этой гордячки и полюбоваться ее смущением. Пусть-ка поволнуется перед своим бенефисом. «Она дура, воображает, что он никогда не изменял ей», говорит Калитина, красивая гранд-кокет. «И какой принцессой себя держит? Конечно, он умен, за кулисами не заведет интрижки, а уж на стороне никому спуску не даст». «Вы знакомы с Терещенко?» — невинно спрашивает она Неронову на генеральной репетиции. «Ах, это первая киевская красавица? Нет, а что? Странно». Ее ужимка, злой блеск ее глаз договаривают остальное. Нероновой обидно, что она не может совладать с собой и остаться бесстрастной. «Что такое странно?» – тревожно подхватывает Масолов, неслышно подходя к группе товарищей. «Ах, вот и вы! Я удивляюсь, что вы до сих пор не познакомили вашу жену с Терещенко, ведь вы сами так часто с нею катаетесь?» Масолов видит быстрый, жгучий взгляд жены. Он краснеет до корней волос. Надежда Васильевна молча отвертывается и идет на сцену.